Глава 10. «Кэтрин, спасибо. Аромат чая потрясающий!» Поблагодарил меня Рауль. Принимая чашку, он медленно провел пальцем по моей руке. «А ваш сливовый пирог — это бесподобное лакомство. Надеюсь, мне удастся еще раз отведать его». «Конечно, Рауль, заходите почаще в гости!» Ответила за меня Морган, довольно улыбаясь. «Кэтрин славная девушка. Жаль, что моя сестра такая недальновидная и оставила бедняжку совершенно ни с чем. Но у нее есть вы, и уже позаботились о своей племяннице». Едва взглянув на старуху, поверенный пристально на меня посмотрел, слащаво улыбаясь. «Так и есть, Рауль. А что еще мне остается?» Тяжело вздохнула Морган, с кривой ухмылкой посмотрев на меня, добавила. «Девочка моя, убери документы. Теперь, после моей смерти, этот дом будет принадлежать тебе. Но только при условии, что ты снова выйдешь замуж». «Год траура еще не прошел», — холодно ответила, забирая бумаги. Я с трудом сдерживалась. Очень хотелось настучать имя по лицу этой наглой особе. Теперь я не удивлена, почему старушка Му осталась в одиночестве. Самовлюбленная, привыкшая распоряжаться, считающая, что ее мнение и слова всегда верны. «О, полгода пролетит совершенно незаметно!» Отмахнулась от меня Морган, кивнув на Рауля, продолжила. К этому времени можно присмотреться к новой партии. «Конечно», — пробормотала сквозь зубы, покидая кабинет, шепотом добавила. «Жить рядом с сумасшедшей и беспардонной бабкой? Ну уж нет». «Мам?» — обеспокоенно спросил сын, встретив меня в коридоре. Он настороженно поглядывал в сторону кабинета. Откуда слышался скрипучий смех старухи и хриплый поверенного. «Все в порядке, сынок. Кажется, нам пора снова отправляться в путешествие». Задумчиво пробормотала, прикидывая в уме, как это лучше сделать. «Бабушке Моне говорить?» — заметил Джереми, заговорчески мне улыбнувшись. «Да, лучше ее не беспокоить», — хмыкнула я. «Идем собирать вещи». Не знаю, почему, наверное, предчувствие, но я решила не оттягивать наш отъезд и была убеждена, что Морган знать об этом тоже не следует. Аккуратно, чтобы не привлекать внимания, я и сын укладывали вещи в мешки, пряча их за кроватью, на случай неожиданного появления старушки в нашей комнате. В чемодан уложила документы и часть монет. Пока сын стоял в карауле, я быстро вытащила из-под половицы, поделила их и спрятала в разных местах, укутав так, чтобы не звенели. После, оставив ребенка в спальне следить за нашим скрабом, ушла на кухню. Там, распределив продукты на три части, большую из них втиснула в корзинку. Часть оставила старухе, а из третьей принялась готовить ужин и перекус в дорогу. «Рауль, рада была тебя видеть!» Проскрипела Морган, провожая поверенного к выходу. «Завтра к обеду ждем. Негоже мужчине есть в одиночестве». «Угу, а кормить ты его собралась на мои деньги?» Пробубнила себе под нос, украдкой поглядывая на парочку. Заметив, что оба остановились напротив открытой двери на кухню, я тут же оскалилась в, надеюсь, любезной ухмылке, радостно воскликнула. «До свидания!» «И вам, Кэтрин!» — ответил Рауль, счастливо улыбаясь. Он едва заметно переглянулся со старухой. «До скорой встречи!» «Ага!» — шепнула, когда бабушка Мо и поверенный вышли из дома, ехидно добавив. «Сейчас же жду с нетерпением!» Ужин прошел под непрекращающийся нравоучительный бубнеж Морган. За это время я узнала, как хорошо жить с таким замечательным хозяином, как Рауль. К какой он отличный человек и состоятельный мужчина. И раз у меня нет своего ума, это так завуалированно мне донесли, и я отказываюсь от службы, то лучше уж выйти замуж. Из потока слов старухи я выяснила, что здесь кроется страх остаться снова одной. И Морган таким диким способом пытается меня привязать к дому. Что же, понимаю, но не принимаю. Мысленно усмехнулась, наблюдая за старой женщиной. Затем, как она старательно расхваливает Рауля и все прелести жизни с ним. Джереми, сердито насупившись, слушал старушку и с каждой минутой с трудом сдерживал свои эмоции. В тот момент я искренне восхищалась Кэтрин, которая смогла в таких тяжелых для нее условиях вырастить сильного, умного и проницательного маленького мужчину. Повинуясь моей беззвучной просьбе, сынишка спустя 20 минут покинул кухню, напоследок искоса взглянув на Морган. Я же еще около часа слушала старушку, боясь выдать свое нетерпение, мысленно ее подгоняя, чтобы она уже наконец замолчала и ушла спать. «Держи этот мешок и неси корзинку. Я возьму второй мешок, чемодан и...» Тихо промолвила, осматривая комнату. «И вторую корзинку. И, кажется, все. Вроде бы ничего не забыли». «Абиса!» — прошептал сын, горестно вздохнув. «Джереми, нам нельзя здесь оставаться, и совсем нет времени искать кота». Сказав это, я обняла сынишку, добавила. «Надеюсь, он нас найдет. А если нет?» «Абис — лесной кот, и, возможно, ему не по душе жить в доме». «Наверное, он же охотник». «Да, охотник», — ответила, взяв сына за руку, тихонько проговорила. «Ну что? Вперед за приключениями!» Покидали дом старушки словно два воришки, медленно ступая по скрипучим половицам, боясь ее разбудить. Выглядело это очень странно и неприятно, но я была убеждена, что так будет для нас безопаснее. Выбравшись из дома, я на мгновение замерла, прислушиваясь. Но кроме тихого шелеста палой листвы и крика ночной птицы, ничего не услышала. «Идем», — прошептала, с трудом переставляя ноги. Мешок существенно прибавил в весе, как, впрочем, и чемодан. А еще к нам присоединилась корзинка, полная снеди. Но бросать нажитое я не хотела. «Слышишь?» — вдруг застыл сын, прижимая палец ко рту. «Нет». «Там кто-то шуршит», — тихонько проговорил, махнув рукой в сторону падуба. «Уходим», — скомандовал я, ускоряя шаг. Вывалившись на улицу, я подперла калиткой ветку и, взяв за руку Джереми, быстрым шагом отправилась в сторону виднеющейся вдали башни. Мысленно радуясь болтливости молочницы, благодаря ей я узнала, в какое время уходят почтовые дилижансы. Запоминая эти сведения, не думала, что они нам вскоре понадобятся. Идя по темным улицам, избегая светлых пятен, отбрасываемых уличными фонарями, я и Джереми настороженно осматривались. Нам не хотелось встретить на своем пути запоздалых гуляк и пьяниц, или, того хуже, ночных грабителей. Но город, к нашему счастью, спал. Время давно уже перевалило за полночь, и даже собаки перестали впустую брехать. Спустя 10 минут поднялся холодный осенний ветер, срывавший сухие листья с деревьев, протаскивая их по дорожкам, кидал их в грязные лужи. А мелкая противная морось пробралась за ворот нашей одежды, заставляя нас ускорять шаг, чтобы мы скорее очутились в теплом укрытии. «Мам, за нами кто-то идет!» — пробормотал сын, спустя, наверное, 15 минут нашего забега. От тяжести я запыхалась, а Джереми, вцепившись в мою руку, обеспокоенно оглядывался. «Я никого не вижу, но тоже слышу», — ответила очередной раз, обернувшись, мысленно выругавшись на кота, если это он. «Может, Абис?» — озвучил мои мысли Джереми. «Давай подождем». «Нет, сынок, если это он, то я ему хвост оторву, чтобы не пугал больше», — сердито проговорила, протянув ребенка в тень, отбрасываемую двухэтажным особняком. У его подножья я заприметила вполне удобную ветку для обороны. «Ты что?» — ошеломленно пробормотал Джереми, вытаращив глазенки, увидев, как я поднимаю эту самую ветку. «Ты его бить будешь?» «Хм, посмотрим», — ответила, подталкивая сына за угол дома, мысленно выругавшись на себя, какой все же дурной пример я преподаю своему ребенку. «Стой за мной! Кто бы это нас ни преследовал, ему не поздоровится, и тихо будь!» «Хорошо!» — восторженно пропищал сын, зажимая рот ладошкой. Ожидание было мучительным и ужасно страшным. Время словно остановилось. Различные шорохи, скрипы, шелесты пугали до икоты, но я терпеливо ждала. Казалось, стоит нам сделать только шаг, как неизвестный преследователь обязательно нападет. Спустя несколько томительных минут из-за угла появилась огромная тень, а следом, настороженно выглядывая, появился он. Кто он, я не стала выяснять, со всей силы опустив на голову преследователя палку, что держала наготове. Короткий вскрик, и мужчина упал. Прыгнув на него сверху, быстрым движением стянула поясом от платья его руки, следом запихнула платок в распахнутый от изумления рот и только тогда взглянула на лежавшего. «Это Рауль!» — воскликнул сын, испуганно закрыв губы ладошкой, быстро осмотрелся, с облегчением выдохнул и, не заметив никого подозрительного, тихо спросил. «Что ему от нас надо?»